Улица. Фауст и Мефистофель. Фауст. Ну, как дела? Идут на лад. Мефистофель. Ты пламенем объятый в горе? Она твоею будет вскоре. Пойдем к соседке Марте в сад. Кума заведомая сегодня. И Гретхен будет там сегодня. Фауст. Ну что ж, прекрасно. Очень рад. Мефистофель. Ну и от нас услуг хотят. Фауст. Так что ж, услуга за услугу. Мефистофель. Заверим ей своей рукой, что в Падуе, в земле святой, почиет прах ее супруга. Фауст. Хорош. И нам в такую даль? Мефистофель. Санкта симплицитас, да что ты! Какая в том тебе забота? Дашь подпись, вот и вся печаль. Фауст. Нет, неприемлем этот шаг. Мефистофель. Подумайте, какой святоша! Да ныне, господин хороший, ты ложных не давал присяг, а доказательства твои о Боге, мире, бытии. Из этого инвентаря преподносил ты небылицы с уверенностью очевидца, а между нами говоря, о Марте Швертлейн, мертвом муже, ты знаешь, кажется, не хуже. Фауст. Ты, как всегда, софист и лжец. Мефистофель. Зато ты, чести образец, и завтра это обнаружишь, когда головку Гретхен скружишь и дашь ей верности обет. Фауст. Всем сердцем дам ей. Мефистофель. Спору нет, и примешься чистосердечно твердить, что чувство будет вечно. Фауст. Примусь, конечно. Вот ответ. И с чистой совестью, конечно. О, как ты глуп! Когда чуть жив, себя не помня, все забыв, назвать хочу я на удачу стихию чувств, слепой порыв, и слов ищу, и чуть не плачу, и вечным сгоряча зову мой сон небесный наяву, неужто я других дурачу? Мефистофель. И все ж я прав. Фауст. О, целиком сдаюсь, тебя не переспоришь. Вертя так ловко языком, ты доводами всех уморишь. Я согласиться принужден, ты нужен мне, вот твой резон.